Параграф 9. Борьба с хетами. Рамсес II. Хеты. Среди народов, с которыми Египет вел постоянные войны, выделялись воинственные хеты. Эти племена жили в долине реки Галис, на горных склонах и в ущельях Малой Азии. Государство хетов образовалось здесь примерно за 1800 лет до нашей эры. О хетах мы узнали благодаря раскопкам, произведенным в начале 20 века. Во время раскопок были открыты развалины хетской столицы. При этом нашли много произведений искусства и клинообразных надписей на глиняных табличках. По этим памятникам была восстановлена картина жизни хетов. Хеты почти не занимались земледелием, так как земли их были для этого малопригодны. Зато у них было развито скотоводство и садоводство. Хеты вели постоянные войны с соседями. Они почти никогда не снимали оружие и были всегда готовы к походу. Хеты подчинили себе много племен. Им была подвластна Малая Азия. В конце 15 века до нашей эры хеты укрепились в Северной Финикии и стали проникать в Палестину. Царьки Финикии и Палестины перестали платить дань Египту и подчинились новому властелину. Они называли хетского царя великим царем, а себя – малыми царями. Хеты стали серьезной угрозой для египтян. Египет, ослабленный войнами, потерял свои владения в Сирии. Так постепенно потерял Египет все то, что было приобретено во время великих завоеваний. Рамсес II. Борьба с хетами. В 1279 году до нашей эры на египетский престол вступил Рамсес II. Он собрал большое и сильное войско и повел решительную борьбу с хетами. Богатые колесничие шли отвоевывать у хетов земли, с которых они привыкли получать дань. В египетском войске было теперь много наемных воинов, ливийцев и нубийцев. Став во главе армии, Рамсес II двинулся в Сирию. Он хотел разбить хетского царя одним ударом, но это ему не удалось. Хетский царь ждал Рамсеса около города Кадеш на реке Аронт. Когда египетские войска подошли к Кадешу, многочисленная армия хетов окружила передовой отряд египтян и едва не захватила в плен самого царя. Он спасся благодаря своей необычайной физической силе. Рамсес II был очень высоким для своего времени. Об этом можно судить по его мумии. Благодаря мужеству египетских воинов и храбрости фараона, египтянам удалось выбраться из кольца врагов и отступить. При этом множество египетских воинов пало под стенами Кадеша. Льстивый придворный поэт изобразил битву при Кадеше как блестящую победу Рамсеса. Но после этой битвы опять пришлось набирать новое войско и начинать поход сызнова. Фараон теперь решил действовать иначе. Он сначала закрепил за собой приморские города, чтобы иметь удобное сообщение с Египтом по морю. Потом он в течение нескольких лет шаг за шагом вытеснил ослабевших из-за внутренних смут хетов из Палестины и Сирии, пока не дошел до долины реки Евфрат. Мирный договор. Война завершилась мирным договором между Рамсесом II и хетским царем. По этому договору оба царя заключили между собой вечный мир. Они обязались помогать друг другу, если на них нападет какой-либо враг или если произойдет восстание. Войны Рамсеса II вернули Египту Палестину и южную часть Сирии. Однако Палестина и Сирия оставались под египетской властью недолго. Вскоре после смерти Рамсеса II на Египет надвинулась новая гроза. Наступали морские народы, пришедшие с севера, с островов Средиземного моря. Одновременно с ними с запада вторглись в Египет ливийские племена. Фараоны с трудом отбивались от этих новых врагов. Удержать за собой Сирию и Палестину они уже не могли. Мощь Египта была подорвана.